Глава 15. Рэйчел. Плотно позавтракав, я ощутила в себе силы, чтобы выдержать очередной солнечный день на природе. Наступило воскресенье, а это значило, что выходные стремительно неслись к концу. Марли взяла отгулы на 2 последующих дня, а затем она снова выйдет на работу в клинику. Мы будем вместе обедать и проводить вечера, однако в течение дня я буду предоставлена сама себе. Вот и выясню, создана ли я для проживания в провинции. Пока мы общими усилиями наводили порядок, я забавлялась, наблюдая меняющиеся отношения между Уиллом и Лив. Очевидно, прошлой ночью что-то сдвинулось. Только я закрыла холодильник, как Марли взяла меня за руку и потащила в сторону. «Выкладывай, что за...» Спотыкаясь, я последовала за ней мимо лестницы, пока мы не оказались в холле за пределами слышимости друзей. Я пригладила растрепанные волосы и вопросительно уставилась на подругу. «Ты провела ночь с Уиллом! Что это значит?» — прошипела она. «После того, как я попросила держать руки подальше от Блейка, решила взяться за следующего по порядку. А ты подумала, что будет слив?» Хотя меня задели ее слова, виду я не подала. Я знала. Опять сработал ее инстинкт защитницы. Конечно, не хотела, чтобы она вот так поспешно наклеила на меня ярлык. Наверное, стоило сначала узнать у меня. С другой стороны, она меня и так хорошо знает. Расслабься. Мы не спали вместе. Не спали? Да я сама видела, как ты вчера ночью скрылась в комнате Уилла. И в клубе вы обжимались довольно жарко. Марли наморщила лоб и выпятила вперед нижнюю губу. Тебе известно, что я не связываюсь с занятыми мужчинами. Теоретически, Уилл свободен. Уилл может и сам не осознавать, что таится у него в глубине души. Лив тоже. Марли уставилась на меня с открытым ртом. «Ты имеешь в виду, что сделала это преднамеренно?» «Ежу понятно, что обоим требуется хороший пинок. Самостоятельно они не справятся». Марли заморгала. «Ты вычислила это за 24 часа?» «Ага, вот какая я продвинутая», — я подмигнула подруге. «Ярко выраженные моральные устои. Или ты уже забыла?» Я была рада, что немного помогла ребятам сделать шаг навстречу друг другу. Однако же окучивала Уилла не только из альтруистических соображений. Эгоистичная часть меня брала, что хотела. Та самая часть, которая жаждала любви, но ее не получала. Я совершенно определенно понимала. Со мной что-то не так. С 18 лет я регулярно практиковала секс без обязательств. С незнакомцами. Анонимный, ничем не отягощенный, никогда 2 раза с одним и тем же партнером. Последнего правила я придерживалась строго. Я нуждалась в физической близости, тосковала по ней. Однако на том дело и заканчивалось. В душе зияла пробоина, которую я не могла заполнить. И неважно, сколько я запихивала в себя шоколада и как часто отрывалась на вечеринках, единственные мои прочные отношения — завершились крахом. Сэмми. Я была сломлена. Меня втоптали в дерьмо. Как я могла по-настоящему полюбить? Сердце превратилось в лед, и ему уже не оттаять. Для Марли мой стиль жизни неприемлем. Подруга — женщина другого склада. Я нашла своего единственного и никуда его не отпущу. Увы, это не в моем духе. Я слишком сломлена. Давно поняла это и давно смирилась со своей участью. Ну, почти смирилась. А вот Марли, к сожалению, еще лелеет надежду, что не все для меня потеряно. Сейчас она с облегчением выдохнула и собралась с духом. В уголках губ заиграла улыбка. Итак, что произошло после клуба? Мы просто легли в одну постель. Рядом. «Не спать же мне на том жутком продавленном матрасе в моей комнате!» Я наморщила нос. А с утра я немного еще полежала возле Уилла, и мы побеседовали. Я хотела убедиться, что до него дошло, почему мы не переспали. И как? Он понял? Ну да. Он рассказал, что они с Лив 5 лет были вместе, что он хотел на ней жениться, а она отвергла предложение и уехала в Европу. Все, что я и до того слышала от себя. Хотелось только, чтобы он осознал, между ними еще теплится чувство, и потому он не может пуститься на поиски нового, найти другую женщину. Ему потребовалось довольно много времени для того, чтобы понять. Нельзя убежать от любви. Марли внимательно изучала меня, подняв бровь. «А ты не думала, что тебе лучше стать психологом?» Я громко рассмеялась. «Нет, ничто не заставит меня отречься от юриспруденции. В мире много несправедливости, и я должна ее побороть». Я зевнула и потянулась. «Однако же я совершила доброе дело. Открыла глаза Уиллу. А когда мы с Лив вместе готовили завтрак, она, по-моему, тоже все поняла правильно. Они ведь влюблены друг в друга по уши. К чему эти хождения вокруг да около?» И мне бросилось в глаза, что Уилл и Лив сегодня как-то по-другому контактируют. «Неужели только потому, что ты своей выходкой открыла ему глаза?» Марли покачала головой. «Ну, подруга, еще и 3 дней здесь не провела, а уже все перевернула вверх дном». «Эй!» — я хлопнула ее по плечу. «Я в положительном смысле. Делаю все, что могу». Марли сдвинула брови и накрыла ладонью мою руку. «Рэйч, я... мне жаль, что я на тебя наехала. И мне не следовало диктовать, что делать и как далеко заходить». Она вздохнула. «Не нужно, чтобы из-за меня или моих друзей ты наступала себе на горло. Ты — это ты, и я люблю тебя такой, какая ты есть». «Ты хочешь сказать...» «Умная, успешная, стильная и неотразимая. Я хочу сказать, назойливая, эгоцентричная и чрезмерно любопытная, когда дело касается личной жизни других людей». «Эй!» Я приготовилась пнуть Марли еще раз, однако та увернулась. «Несмотря ни на что, я тебя люблю», — клятвенно заверила подруга и захихикала. «Даже если я забираюсь в постель к твоим друзьям, потому что не хочу спать на продавленном матрасе?» «И за это тоже», — ухмыльнулась она. «Даже если я обнимаюсь с одним из них, чтобы дать понять его бывшей, ее чувства не совсем увяли?» Марли чуть помедлила. «Ну, честно говоря, к подобным методам нужно еще привыкнуть». Я усмехнулась. «Я бы назвала их радикальными. Тут ты попала в точку. Может, в следующий раз, когда надумаешь играть в сводню, заранее посвятишь меня в подробности? Для тебя что угодно». Марли посмотрела на меня строго, в то время как на лице расцвела улыбка до ушей. Я заключила подругу в объятия. «Я тоже люблю тебя такой, какая ты есть». За моей спиной со скрипом открылась дверь на террасу. Джек, Фиона, Элли, Уилл и Лив вышли наружу. Блейк, постановая, валялся на диване лицом вниз. Фиона обернулась к нам. «Решили сыграть пляжный волейбол перед возвращением. У родителей Уилла в сарае есть сетка. Вы с нами?» Марли кивнула. «Сейчас догоним!» Она уперлась взглядом в Блейка, который так и не пошевелился, и шепнула. «Я за него беспокоюсь». «Почему?» «Из-за похмелья?» — спросила я. «Так ему и надо. Будет знать, как напиваться». «Нет». Она наклонилась ко мне еще ближе и заставила развернуться, чтобы мы встали к Блейку спиной. «Я хотела сказать... Да, он сбитый летчик, и это не новость. По-видимому, Блейк начал выпивать помногу и регулярно после травмы, около 4 лет назад». Она помрачнела. «Я знаю, что алкоголь делает с людьми». «Ох, Марли!» Я приобняла подругу. Она положила голову мне на плечо. Отец Марли был алкоголиком, склонным к насилию, поэтому ее мама в свое время бросила семью, и подруга выросла с бабушкой и дедушкой. «В твои обязанности не входит спасать всех за свой счет». Она провела ладонью по лицу. «Вот в чем проблема. Судя по всему, Блейк не желает, чтобы его спасали. Он не принимает помощь, отказался бороться за себя и за свое будущее. Он может натворить со своей жизнью все, что угодно, вплоть до самого ужасного. Я повернула голову, чтобы посмотреть на парня внимательнее. Он лежал на диване, по-прежнему без движения, задрав вверх свою упругую попу, и уже начал легонько похрапывать. Загадка. Почему молодой человек приятной наружности, бойкий на язык, не желает заниматься своей жизнью? Но как я ее разгадаю, если являюсь его полной противоположностью? У меня всегда были цели и амбиции. Сначала те, которые требовали от меня родители, стать первой в классе, первой в школьном выпуске, далее престижный университет, продвинутые учебные дисциплины, карьера. Затем добавились амбиции собственные. К чему вставать утром, если не мечтаешь превратить мир в лучшее место для жизни? Как должен себя чувствовать тот, кто день за днем растрачивает все, чего успел достичь? Впервые я увидела Блейка в другом свете. Увидела не клоуна, которого он обычно корчил из себя в присутствии друзей, не мачо, фонтанирующего дурацкими хохмами, а глубоко травмированного человека, не понимающего, кто он и что он, к чему стремится, что хочет получить от жизни. Мой моральный компас резко отклонился от курса. Я обошлась с Блейком просто отвратительно. Да, я такая, как есть. Я практикую жесткий подход. Я ни перед кем не притворяюсь. И все же в глубине души копошились угрызения совести. Или это всего лишь вчерашнее спиртное? Пошли. Я отвела локон со лба подруги и повернула ее к себе. Надо вытащить и Блейка. Надеюсь, свежий воздух пойдет ему на пользу. Марли благодарно кивнула, и мы подкрались к дивану. Я разбежалась и с диким криком запрыгнула на Блейка. Он в панике вскочил, однако я уже наполовину легла на него и начала щекотать. Следом присоединилась Марли. Как удивительно! Касаться Блейка пальцами, ощущать его так близко. Захватывающе и почему-то... правильно. Как вчера под водой. Мышцы крепкие, а вот кожа мягкая и теплая. Он хохотал и притворно отбивался, хотя, вероятно, мог бы без труда ухватить одну из нас под мышкой и унести. Я тоже заразилась его смехом. Наши взгляды встретились. Низкий голос звучал почти интимно. Полные красивые губы приоткрылись, а в уголках глаз от смеха выступили слезы. Глаза притягивали меня и удерживали. Затем Блейк пощекотал мне ступню, и я с визгом начала вырываться. Вскоре после того он прохрипел: «Сдаюсь!» Марли отработала на нем прием «Захват шеи сверху». «Тогда слезай с дивана и марш на воздух», — приказала она. «Моя голова...» Он капризно выпятил вперед нижнюю губу, глядя на Марли снизу вверх. «Желудок... все болит». «Никаких отговорок», — строго возразила я. «Ты нужен нашей команде». Блейк уставился на меня непонимающе. Я небрежно повела плечами. Марли сказала, что ты лучший волейболист. Абсолютная ложь. Однако на лице Блейка расплылась улыбка. «Ну, если так...» Марли отпустила его и благодарно взглянула на меня. Я подмигнула ей, сбросила халат, под который успела надеть бикини, и нырнула в открытую дверь террасы навстречу солнечному свету.